88. Франкизм в тупике. Последние годы франкистской диктатуры выдались суровыми сразу в нескольких отношениях, среди прочего еще и потому, политические репрессии выведем за скобки, что грянул экономический кризис, спровоцированный арабо-израильской войной 1973 года и взлетом нефтяных цен, иссушивших нас как воблу. С другой стороны, экономические трудности способствовали радикализации самых разных позиций. Одновременно имели место социальные протесты, внутренняя и внешняя оппозиция, уже не желавшая довольствоваться тем поверхностным открыванием, которое по-прежнему предлагалось, и франкистский аппарат, отказывавшийся эволюционировать до хоть сколько-нибудь разумных ответов на вызовы времени. Баскское и каталонское сепаратистские движения – вековой источник внутрииспанских конфликтов, оправившись после безжалостного со стороны режима разгрома, вновь поднимали голову, хотя каждая на свой лад. Отличаясь в тот момент большей тактической ловкостью, каталонцы, историческая партия «Левые республиканцы Каталонии» и в особенности новая демократическая конвергенция Каталонии Жорди Пужоля ставили перед собой вполне выполнимые политические задачи, довольно реалистично оценивая границы возможного и невозможного в имеющихся обстоятельствах. Примечание: левые республиканцы Каталонии. Левая политическая партия Каталонии, главной целью которой является независимость каталонских стран от Испании и Франции, основана 19 марта 1931 года. Демократическая конвергенция Каталонии. Каталонская националистическая либеральная партия, основанная Жорди Пужолем в 1974 году и существовавшая с 1974 по 2016 год, преобразована в Каталонскую европейскую демократическую партию. Конец примечания. А вот в стране басков, ратующую за независимость, но при этом осторожную консервативную баскскую националистическую партию, сильно подвинула влево организация ЭТА. То самое радикальное баскское движение, которое при подстрекательстве далеко не самой умной части местного клира, опять вся та же карлистская ностальгия, так и не изжитая до конца, и все еще встречающаяся на севере среди священников и головорезов, где-то с середины 60-х годов приступила к ликвидации полицейских и жандармов, и мало-помалу, без лишних комплексов, вошло во вкус и пристрастилось к выстрелам в затылок. Хотя это... и не была единственным членом клуба убийц. Из тех новых организаций крайнего левого фланга, где располагалась студенческая молодежь и наиболее политизированный пролетариат, некоторые, как РАПФ и ГРАПО, также эволюционировали по направлению к махровому терроризму с похищениями, шантажом и убийствами. И вот так, сообща, они все вместе раскручивали классическую спираль «агрессия, репрессия». Примечание. РАПФ. Революционный антифашистский патриотический фронт. Испанская леворадикальная организация городских партизан, созданная в 1973 году для борьбы с режимом Франко. ГРАПО. Группа патриотического антифашистского сопротивления 1 октября. Испанская леворадикальная организация городских партизан, созданная в 1975 году для борьбы с режимом Франко. Свое название получила от даты вооруженного возмездия 1 октября 1975 года за казнь двоих членов ЭТА и троих членов РАПФ. Конец примечания. А что касается наиболее мирных организаций классического левого крыла, то есть КПИ, практически в одиночку ведущие настоящую антифранксистскую борьбу, и ИСРП, эта партия оставалась вне игры до Сюренского конгресса, то они от работы за границей перешли к мощной консолидации внутри страны, находясь пока еще в подполье, но уже набирая обороты и влияние. Примечание. КПИ, Коммунистическая партия Испании, основана в 1921 году. ИСРП, Испанская социалистическая рабочая партия, основана в 1879 году Пабло Иглесиасом, является членом Европейской социалистической партии и Социалистического интернационала. Конец примечания. Особо отличились коммунисты. Под руководством своего лидера-ветерана Сантьяго Карильо этот хитрец пережил и гражданскую войну, и внутрипартийные разборки, и сталинские чистки. Они явили миру гораздо более цивилизованное лицо, примерив на себя модную в среде европейских коммунистов тенденцию – еврокоммунизм, суть которого состояла в разрыве связи с Москвой, отказе от кровавой революции и согласии играть по правилам нормальной демократии. Весь этот политический спектр был, разумеется, полностью нелегальным, как и ДВС – Демократический военный союз, объединивший почти сотню армейских офицеров, украдкой посматривавших на португальскую революцию «Гвоздик». Примечание. Демократический военный союз – подпольная организация военнослужащих, созданная в конце франкистской диктатуры тремя майорами и девятью капитанами различных родов войск с целью демократизации вооруженных сил и свержения диктатуры. Конец примечания. Хотя в самой Испании «влажных», как их называли, держали в черном теле, так что вызреть этому движению было не суждено. Примечание. Языковая игра. Испанская. «Умедос». С одной стороны читается так же, как «хумедос» — «влажные», а с другой является побуквенным прочтением аббревиатуры «УМД» с добавлением показателя множественного числа. Конец примечания. Ко всему прочему, имелось еще небольшое количество умеренных, миноритарных партий чрезвычайно широкого спектра. От либералов до христианских демократов. Их лидерами были чуваки с некоторым престижем, в большинстве своем представители режима, готовые переобуться и сознающие, что конец общего дела близок и созрела необходимость повернуться лицом к тому, что идет навстречу. То есть срочно превратиться в извечных демократов. Даже католическая церковь, во все времена державшая руку на пульсе реальной жизни, ставила одну свечку прошлому, а другую будущему. В дело шли епископы-прогрессисты, чьими устами режиму открывались неудобные истины. И все они, то есть все это пестрое собрание общественных сил в диапазоне от хладнокровных убийц до робких открывателей, от оппортунистов со стажем до истинных борцов за свободу к началу 70-х годов, уже являли собой очень широкий фронт. Нескоординированный внутри, он очевидным образом давал понять, что франкизм катится к черту. Тем не менее, самые стойкие приверженцы старой системы, не желая принять неизбежное, упорно цеплялись за такие инструменты, как эскалация, репрессии и насилие. Для исполненного боевым духом бункера каждый шаг по пути либерализации был ничем иным, как предательством Родины. Студентов университетов разгоняли полицаи в серых шинелях, смертные приговоры приводились в исполнение, а парамилитарные группы крайне правых террористов, партизаны Короля Христа – и им подобные скоты под крышей армии и полиции совершенно безнаказанно занимались расправами, жестокими избиениями и убийствами. Вот только Франко, тогда уже совершеннейший дед, был мало на что пригоден, а всякие там ультра давили, требуя сильной руки ради сохранения стиля. Поэтому в 1973 году одряхлевший Каудильо, оставив за собой высший государственный пост, передает правительство своему доверенному лицу, адмиралу Кареро Бланко, любимчику разных ультра. Однако это подложило карьера-бомбу. Бабах! Ангелочки взмывают в небо. И франкизм обнаруживает себя в агонии и возле разбитого корыта.